Кадр второй. Игра. В тот день мы нехотя поднялись и отправились слоняться по селу, как делали всякий раз, оставшись без развлечения. Местный пастух быстро понял, что у Аси буйная голова, и старался держаться от нас подальше. Не находились для игры уличные коты, попрятавшиеся от дневного пекла. Мы бродили по извилистым пустынным улочкам аула, изнемогая от скуки и жары, пока у Аси не появилась очередная затея — соорудить башню, наподобие тех, что встречаются по всему Кавказу и именуются родовыми. Ася считала их развалинами средневековых замков и не верила, когда я говорил ей, что в них никогда не жили рыцари. Мы отправились к каменщику Мусе, чей дом находился почти на самом краю утеса, чтобы спросить, как закладывать фундамент. Я слышал это умное слово в разговоре взрослых, когда они обсуждали новую пристройку к нашему дому, и убедил недоверчивую Асю, что без фундамента нам никак не обойтись. «Я тебя на 2 года старше, а значит, и умнее. Тем более я мальчик». Ася фыркнула и упрямо выставила подбородок. «Я не хуже любого мальчика». «Но я тебя старше», — продолжал я настаивать. «Это только пока. Когда мы станем взрослые, то будет все равно, кто старше. У взрослых это не важно. Они все взрослые». «Но пока мы не взрослые, я старше». Ася молча кивнула и поплелась вслед за мной к Мусе. Откровенно говоря, я его всегда немного побаивался. Но желание соорудить собственную башню взяло вверх над страхом. Очутившись у двора Мусы, мы с Асей стали искать, есть ли кто дома. Кричать и звать каменщика у нас не хватало духа. Кто знает, может, уже через 5 минут мы бы отправились прочь, если бы не услышали мычание. Оно было таким жалостливым, будто его издавало животное, оказавшееся в беде. «Это корова», — заявила Ася уверенно. Наверное, он забыл ее выпустить. «Пастух Шамиль сам собирает всех коров. Он никогда никого не забывает». «Но это же корова!» — настаивала Ася, пытавшаяся разглядеть все строения на дворе каменщика. «Нет здесь никакой коровы», — сказал я, хотя и не был до конца уверен. «Все знают, что каменщик молоко покупает. У него даже жены нет. Кто бы доил ему корову?» «Он сам?» Ася всегда находилась с ответом. Я махнул на нее. «Что понимает в нашей жизни эта городская веснушка? Не станет мужчина сам доить корову. Для этого жена нужна. В ауле каждый знал, что у каменщика она давным-давно умерла, а новую брать он не захотел». «Я проверю». Ася быстрыми шагами пошла к каменному дому. Я пытался схватить ее, остановить, но она искусно вырывалась из моих рук. Пробравшись к дому каменщика, она уткнулась в окно. «Никого не вижу». «Уходи оттуда», — шептал я ей. «Вдруг кто-нибудь нас увидит. Мало ли что подумают, уходи». Ася лишь морщилась от моих слов, которые ее отвлекали. Она передвинулась к соседнему окну. Вдруг снова послышалось мычание. Оно было уже ближе, явно раздавалось из дома. «Слышишь?» «Слышу», — отвечал я, чувствуя, что сегодня получу от родителей взбучку. «Давай уйдем, пока еще не поздно». Ася отпрянула от окна и растерянно уставилась на меня. «Это точно не корова». Я схватил ее за тоненькую руку, едва покрытую легким загаром, и потянул за собой. Она шла, задумчивая, покусывая губу. Когда вечером ее мать спросила нас, чем мы занимались целый день, Ася ответила. «Слушали сказку, а потом кормили котят». «И только?» Не особенно интересуясь подробностями, уточнила у нее мать. Она разливала нам с Асей по тарелкам самый красный борщ из всех, что я когда-либо видел. «Ага», — буркнул я. Кажется, это было первый раз в моей жизни, когда я сознательно солгал. Почувствовал, что мы с Асей делали сегодня что-то неправильное. «Чем займетесь завтра?» Ася из-под лобья смотрела на меня в поисках поддержки. «Наверное, пойдем с пастухом гонять овец и коров на пастбище». Мать Аси кивнула, удовлетворившись моим коротким ответом. «Не забудьте прикрыть головы, чтобы не напекло». Конечно же, ни к какому пастуху Ася идти не собиралась. На следующий день я уже с утра готовился к ее просьбам вновь пойти к каменщику. Ей обязательно нужно было понять, что за таинственные звуки раздавались из его дома. «Наверное, он держит кого-то в заложниках». Ася уверенно взбиралась по крутой дорожке, ведущей к дому каменщика. Бросив попытки ее остановить, я просто следовал за ней, надеясь, что в случае чего смогу схватить ее и убежать куда подальше. «Точно тебе говорю, с этим домом что-то не так», — распалялась Ася. «Дом как дом», — отвечал я, хотя сам считал, что с ним что-то не так. «Обычные дома не мычат». Добравшись до отвесной части скалы, мы увидели, как каменщик вышел из дома с большой сумкой, из которой торчали рабочие инструменты. Было ясно, что он уходит к очередному заказчику и, скорее всего, надолго. Мы с Асей прятались за развалинами старой мельницы, чтобы он нас не заметил. Стоило каменщику отойти достаточно далеко, как Ася тут же бросилась к дому. Я поспешил за ней, по пути обещая Аллаху: «Если мы останемся живы, то я больше никогда в жизни не опоздаю ни на один намаз». Ася, поднявшись на цыпочки, вновь пыталась рассмотреть в окна, что же творится в доме каменщика. Никакого мычания слышно не было. «Ничего», — проговорила Ася. Я заметил, что она расстроилась. «Наверное, в прошлый раз нам послышалось». Я пытался убедить Асю бросить эту странную слежку за подозрительным домом. Ася, словно меня не слыша, направилась к задней стороне дома. «Надо посмотреть и в эти окна». Они находились чуть выше лицевых. «Я не могу дотянуться. Окна слишком высоко. Подсади меня». «Не буду». «Подсади, мы уже здесь». Я нагнулся, она встала мне на спину. Недовольно пыхтя, я надеялся, что на этом все кончится, и мы спокойно отправимся домой. «Там что-то есть», — услышал я шепот Аси. Она замолчала на несколько секунд. «Там мальчик. Он идет в другую сторону. Побежали к передним окнам». Быстро спрыгнув, Ася схватила меня за руку и потащила за собой. Мы вместе обогнули дом и подошли к первому окну. Ася стала в него стучать. «Что ты делаешь?» Я испугался и отвел ее руки от окна. «Это мальчик», — сказала Ася, широко улыбаясь. «Просто мальчик». Я повернул голову к окну. На меня в упор смотрел мальчишка моего возраста. Он точно не был старше лет 9-10. Однако его взгляд показался мне странным. В нем было что-то непонятное. «Привет!» — крикнула Ася и помахала ему. «Я Ася, а это Ваня. А как тебя зовут?» Мальчик молчал, таращась на нас. «Может, он не понимает?» Ася подтолкнула меня. «Спроси его имя на вашем языке». Я обратился к мальчику, чувствуя неладное. В ответ он замычал. Улыбка на лице Аси превратилась в гримасу не то жалости, не то ужаса. Ася не могла двинуться от страха. Мальчик продолжал мычать и стучал по стеклу. Он растянул губы в попытке улыбнуться. С подбородка у него стекала слюна. «Давай уйдем отсюда», — сказал я едва слышно. Вдруг мальчик замолчал. Подняв руки вверх, он пытался что-то нам объяснить, снова и снова. Поняв, что это бесполезно, он вновь начал мычать. Не зная, что еще делать, я бросился прочь, уверенный, что Ася пойдет за мной, побоявшись остаться одна. Я не ошибся. До ее дома мы шли в полной тишине. Каждый из нас пытался переварить увиденное. Позже, устроившись на крыльце, мы решали, что делать дальше. «Как ты думаешь, это сын каменщика?» «Наверное, да. Я сомневался. Но я никогда не видел его раньше. Думаю, он его никуда не выпускает. Голос Аси сорвался. Мальчик целыми днями сидит совсем один и скучает. Мы провели еще какое-то время, думая, как нам быть, пока Ася не выдала. Надо пойти к нему завтра и позвать гулять с нами. Я поразился одновременно ее смелости и безумию. Нельзя! Нам нельзя больше туда ходить! Он же совсем один! Вдруг нас кто-то застукает, тогда нам попадет. Ася схватила меня за руки и посмотрела в глаза, словно пытаясь убедить меня пойти на самую важную битву в моей жизни. «Наверное, каменщик очень-очень злой и жестокий, раз никуда его не пускает. Мы должны освободить мальчика». Я не хотел помогать Асе, поэтому решил на следующий день притвориться больным. Мама удивилась тому, что я чувствую себя плохо в такую жару и хочу остаться в кровати, но не спорила. Подоткнув одеяло, она спросила через плечо. «Асе что говорить, когда она придет?» «Что я заболел?» Мама усмехнулась. «Пускать хоть к тебе можно?» Поразмыслив пару секунд, я решил великодушно, что Ася может поиграть со мной в комнате. Когда она явилась, разъяренная моей болезнью, я уже был готов к бою. «И когда ты успел заболеть?» «Вот вчера, пока спал. По ночам в горах холодно. Мама сказала, что меня, наверное, продуло». Ася обогнула кровать и плюхнулась рядом со мной. Склонив голову на бок, она смахнула волосы, закрывавшие ей лицо, и обратилась ко мне тоном учительницы. «А я думаю, ты врешь». «Ничего не вру». Я покашлял для убедительности. Второй раз за неделю уже соврал. Раньше такое за мной не водилось. «Да ты струсил снова к каменщику идти!» Желая показать Асе, что она не права, я пожал плечами и стал гладить кошку, прыгнувшую в постель. Сосредоточенно чесал у нее за ушком и ждал, когда Ася вновь заговорит. Я чувствовал ее недовольство. «Когда ты выздоровеешь, мы пойдем к каменщику снова». Я замер, что явно не понравилось кошке. Своим мяуканьем она требовала продолжения. «Не пойду!» — выпалил я, пока еще был полон решимости. «Не нравится мне все это! Мы должны спасти мальчика!» Я не был уверен, что Ася знает значение слова, которое она явно услышала от деда, но ее сомнение в моей мужественности меня задевало. «Нельзя спасать человека от его папы!» «Можно!» «Если папа никуда тебя не пускает», — не сдавалась Ася. «Если ты такой трус, то я пойду завтра одна». Соскочив с кровати, она направилась к двери. «Мне помощники не нужны». Такие обвинения я стерпеть не мог. На следующий день с утра я сам пошел к дому, где гостила Ася, и терпеливо дожидался, пока она появится на пороге. «Передумал?» — послышался ее голос. «Решил, что ты одна не справишься». Ася хмыкнула и, перепрыгнув сразу через несколько ступенек, оказалась рядом со мной. Наряженная матерью в синее ситцевое платье, она выглядела как заграничная кукла, о которой мечтали все девочки. «Я знала, что ты не трус». Дорога до дома каменщика не заняла у нас много времени. Намного дольше мы разбирались с тем, как отпереть дверь. Ключ, лежавший под навесом, мы видели, как каменщик его оставил перед уходом. Достать удалось далеко не сразу. Открыв дверь, мы прошли внутрь. Ася тут же стала звать мальчика. Не знаю почему, но тогда мне не казалось, что я совершаю преступление, врываясь в дом к чужому человеку. Я даже не уверен, что знал тогда такое сложное слово, как преступление. «Где ты?» — звала Ася, идя впереди меня. За диваном показалось лицо и тут же спряталось. Мальчик нас испугался. Он явно не привык видеть дома чужих. Ася двинулась в его сторону. Как только он понял, что мы его обнаружили, тут же стал издавать громкое тоскливое мычание. Он словно звал на помощь и отчаянно жаждал спасения. «Мы тебя освободим», — тихо сказала Ася, пытаясь успокоить мальчика. Она легонько коснулась его головы, но он тут же дернулся и отполз в угол. «Мне кажется, он не хочет никуда идти. Он просто не понял, что мы неплохие». Ася вынула из кармана два барбарисовых леденца и показала их мальчику. Тот моментально замолчал, но не подпускал нас ближе. «Это тебе», — Ася бросила конфетку мальчику прямо в руки. «Моя любимая, очень вкусная». Он улыбнулся, но есть не стал. Тогда Ася подошла к нему ближе и протянула руку. Он не отстранился, как прежде. Ася сделала еще пару шагов. Мальчик разрешил ей сесть рядом. Она отдала ему вторую конфету. Мы приходили к нему в течение недели, пока мальчик полностью не привык к нам. Между собой мы звали его «Пиратом», секретным именем, которое никто не знает. Удивительное дело, но никто даже не догадался, что мы постоянно ходили навещать пирата, даже его отец. Наши же с Асей родные просто радовались тому, что мы нашли себе какое-то занятие и прекратили бесцельно слоняться, мешаясь у всех под ногами и донимая пастуха. Вероятно, никто никогда не узнал бы о нашей тайне, если бы Асе не пришла в голову новая идея. Не просто навещать пирата, но взять его на прогулку по горам. «Нельзя! Нас увидят!» — сопротивлялся я. «Мы будем совсем близко от его дома. Если хочешь, даже от его двора далеко отходить не будем. Разве тебе совсем не жалко пирата? Он же целыми днями сидит запертый дома». Говорят, дети умеют добиваться своего. Так и есть. Они искусно давят на жалость и вынуждают тебя делать то, что тебе не по душе. Даже если ты сам такой же ребенок. Мы вывели пирата во двор. Я смотрел за ним в оба и не отпускал его дальше, чем на пару метров от меня. Ася на это соглашалась первые 3-4 дня. Затем она начала уводить нас с пиратом все дальше и дальше от его дома. Это не могло кончиться ничем хорошим. И это нехорошее случилось даже скорее, чем я ожидал. В одну из наших прогулок пират исчез.